Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Даниила Андреева. Даниил Леонидович Андреев – русский, советский поэт, писатель, мистик-духовидец, философ, литературовед. Автор мистического трактата «Роза мира», поэмы «Железная мистерия» и книги «Русские боги». Сей, по сути, триптих, так как все произведения, связанные друг с другом, является собой поразительное и не имеющее аналогов русской мировой культуре наследие религиозно-философского и метаисторического характера. Даниил Леонидович родился 20 октября по старому стилю 1906 года. Место рождения – Груневальд, Берлин, административный округ Потсдам, Бранденбург, Королевство Пруссия, Германская империя. Второй сын известного русского писателя Леонида Николаевича Андреева и внучатой племянницы Тараса Шевченко Александры Михайловны Андреевой, урожденной Велигорской. Через несколько дней после рождения Даниила его мать умирает от послеродовой горячки. Потрясенный отец винит в гибели любимой супруги новорожденного сына, и бабушка Ефросинья Варфоломеевна Велигорская увозит мальчика в Москву, в семью другой своей дочери Елизаветы Михайловны Добровой, жены известного московского врача Филиппа Александровича Доброва. Жили в это время Добровы в доме Чулкова на углу Арбата и Спасо-Песковского переулка. Даниил много болел, его с трудом выходили. Позже Добровы поселяются в Малом Левшинском переулке. От болеющего 6-летнего Андреева заражается дифтерией и умирает бабушка. Тем же летом на даче на Черной речке под Петербургом мальчика в последний момент успевают остановить на мосту через реку. Он хотел утопиться, страстно желая поскорее увидеть вновь маму и бабушку. Окруженный заботой и вниманием, мальчик воспитывался в семье тети как родной сын. Дом Добровых являлся одним из литературных и музыкальных центров тогдашней Москвы. В нем бывали Максим Горький, крестный отец Даниила, Федор Шаляпин, Иван Бунин, Александр Скрябин, актеры художественного театра и многие другие творческие личности. Под влиянием атмосферы дома мальчик рано начинает писать стихи и прозу. Весной 1915 года появляется первое стихотворение «Сад». В этом же году пишутся первые рассказы «Путешествие насекомых» и «Жизнь допотопных животных». К сожалению, они не сохранились. В сентябре 1917 года Даниил Андреев поступает в Московскую гимназию Евгении Репман и Веры Федоровой, которую заканчивает в 1923 году, а в 1924 он продолжает свою учебу в Высшем литературно-художественном институте имени Валерия Брюсова. Тогда же он начинает труд над романом «Грешники» и в 1926 году вступает в Союз поэтов, который просуществовал до 1929 года. В конце августа 1926 Андреев женится на Александре Львовне Гублер, псевдоним Горобова, учившейся вместе с ним на высших государственных литературных курсах. Однако долго этот семейный союз не просуществовал, и супруги развелись уже в феврале 1927-го. А Даниил ушел из Высшего литературно-художественного института имени Валерия Брюсова. Пожалуй, пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Вот блаженство ранью заревою». «Вот блаженство ранью заревою, выходить в дорогу босиком, тонкое покалывание хвои увлажненным сменится песком. Часом позже сушью или влагой будут спорить глина и листва, жесткий щебень, осыпи оврага, гладкая прохладная трава. Если поле утреннее сухо, что сравнится с пылью золотой? Легче шелк, мягче мха и пуха, в колеях ее нагретый слой. Плотным днем, от зноя онемелым, бросься в яр прозрачный, и когда плеском струй у пламенного тела запоет прекрасная вода, и когда языческим причастием просветлен вернешься на песок, твоих ног коснется тонким счастьем стебелиный каждый голосок. Если же вечерние долины изнемогут в млеющей росе, и туман блаженный и невинный зачудит на сжатой полосе, новый дух польется по дороге, кружится от неги голова, каждой капле радуются ноги, как листы и корни и трава. Но еще пленительней во мраке пробираться узкою тропой, ощущая дремлющие знаки естества лишь слухом и стопой. Если мраком выключено зрение, осязанием слушать норови Матерь-Землю в медленном биенье ее жизни и ее любви. Не поранит бережный шиповник, не ужалит умная змея, если ты наперсник и любовник первозданной силы бытия. Стихотворение самое первое об этом. Дедов бор, полотно и неспешно влачащийся поезд, стены чаще угрюмой, и вдруг горизонт без конца и холмов фиолетовых пояс и раскидистый луг. Ярко-белых церквей над обрывами стройные свечи, старый дуб, ветряки. О, знакомо, как детство, и необозримо, как вечность, это пойма реки. Вновь спускаться ложбинами к добрым лесным великанам, к золотому костру, чтобы утром встречать Бога солнце над белым туманом и стрекоз синекрылых игру. Возвращаясь на круч, меж серой горючей полыни подниматься в вечерний покой, оглянуться на лес, как прощальное марево синий за хрустальной рекой. Где я шел, где блуждал по зеленым певучим дорогам, только дикие стебли клоня, сердце, мирное солнце открыть неизменному Богу мимолетного дня. Стихотворение «Сколько рек в тиши лесного края». Сколько рек в тиши лесного края катятся туманами дыша, и у каждой есть и плоть живая, и неповторимая душа. На исходе тягостного жара вековую чащу осветя, безымянка звонкая бежала и резвилась солнцем, как дитя. Вся листвою дружеской укрыта, в шелестящем шепчущем жилье пряталась она и от ракиты. Зайчики играли на струе. Как светло мне, как легко и щедро засмеялась ты и позвала в плавные, к качающие недра. Жаждущее тело приняла, под горячий с тела омывая, беззаботно, радостно тиха. Ты душой своей, как реки рая, омывала душу от греха, и когда на отмель уразводен, я прилег песком озолочен, дух был чист, блистающий и свободен, как в начале на заре времен. Сколько рек в тиши лесного края, катится туманами дыша, как таинственно их плоть живая, как добра их детская душа. Стихотворение «В нелюдимом углу долины». В нелюдимом углу долины, где все папоротники в росе, мальчуганам собор из глины строил я на речной косе. Душно-приторная медуница по болотам вокруг цвела, и стрекозы, синие птицы опускались на купола. Речка, вьющаяся по затонам, океаном казалась мне, рядом с гордым его фронтоном, отражающим в быстрине. Обратясь к небесам просторным, я молился горячим днем с детской дерзостью и восторгом, и с недетским уже огнем, и в грядущем покое устья на вечерней своей заре, как от Бога не отрекусь я от того, что познал в игре. В 1928 году Даниил Андреев пишет поэму «Красная Москва» и продолжает труд над романом «Грешники». Увы, и эти труды автора не сохранились. В 1930-е годы Даниил Леонидович трудится художником-шрифтовщиком, пишет рекламы и надписи, посвящая все свободное время и силы литературной деятельности. В 1931 году он знакомится с поэтом Максимилианом Волошиным. С февраля по март 1932 года Даниил Леонидович трудится сначала литературным правщиком, а потом заведующим социально-бытовым сектором газеты на московском заводе «Динамо», откуда уходит по собственному желанию. В 1935 году Андреев вступает в Московский городской комитет художников-оформителей. В начале марта 1937-го знакомится с Аллой Александровной Ивашовой-Мусатовой, урожденной Бружес, которая через 8 лет станет его женой. Стихотворение «Чуть колышется в зное». Чуть колышется в зное, еле внятно шурша, тихо шумная хвоя стран дремучих душа. На ленивой опушке, в землянике у пней, вещий голос кукушки знает счет моих дней. Там у отмелей дальних белых лилий ковши, там у рек беспечальных жизнь и смерть хороши. Скоро дни свои брошу в эту мягкую глубь, облегчи мою ношу, приласкай, приголубь. Стихотворение «Вы, реки сонные». Вы, реки сонные, да шум сосны, душа бездонная моей страны, шурша султанами ковыль пырей, спят над курганами богатырей, в лесной глуши горя не гаснет сказ про доблесть Игоря, про чудный спас, и сердцу дороги, как вещий сон, живые шорохи былых времен. Над этой поймою костры древлян, осины стройные сырых полян, луна над мелями, дурман лугов, в тумане медленном верхи стогов, вода текучая все прочь и прочь, звезда падучая в немую ночь. Стихотворение «Ах, как весело!» Ах, как весело разуться в день весенний! Здравствуй, милая, прохладная земля! Перелески, просветленные без тени, и лужайки без травы и щавеля, колки серые, как руки заморашки, пятна снега рассыпаются кругом, и записано в чернеющем овражке, как бежали тут ребята босиком в чащу бора, затеряться без оглядки в тихошумной зеленеющей толпе, мягко топают смеющиеся пятки по упругой подсыхающей тропе. А земля-то что за умница такая, вся насыщенная радостью живой, влажно-нежная, студеная, нагая, с тихо плещущей в лужах синевой, ноздри дышат благовонием дороги, и корней, и перегноя, и травы. И всю жизнь вы проморгаете в берлоге, если этого не чувствовали вы. Стихотворение «Таится дремный мир сказаний». Таится дремный мир сказаний, веков родных щемящий зов, в нешумной музыке прозваний старинных русских городов. О боре сказочном и хмуром, о мухоморах в мягком мху услышит память в слове муром, приятном чуткому стиху. Встает простор пустынный, пенный, на побережьях конский Порск и город бедный, белостенный, мне в прозвище Белоозерск. Орлы ли, лебеди ли, гуси ли, ширяли к облаку стремглав от княжьих стрел, от звона гусель у врат твоих переяслав. И слышу в гордом слове туров, летящих в мрак ветвей и хвой, упрямых, круторогих туров с закинутою головой. Ветрами чистыми овеян язык той девственной поры, от песен первых, от церквей он, от простодушной детворы. И так ясны в той речи плавной общение тех, кто речь творил с душой народа, юной, навной, наитчицей творящих сил. В 1941-42 годах Даниил Андреев трудится над поэмами «Янтари», издана в 42-м, и «Германцы», не завершена. Заканчивает цикл стихотворений «Катакомбы». В октябре 1942 года Даниила Леонидовича призывают в армию. В составе 196-й краснознаменной стрелковой дивизии по льду Ладожского озера в январе 1943-го Андреев входит в блокадный Ленинград. Состоял в похоронной команде, был санитаром и художником-оформителем. Получил медаль за оборону Ленинграда 25 июня 1945 года, признается инвалидом Великой Отечественной войны второй группы. Возвращается в Москву и трудится художником-оформителем в Московском музее связи. Стихотворение «Ватсалья». Тихо-тихо плыло солнышко, я вздремнул на мураве, а поблизости у колышка на потоптанной траве пасся глупенький теленочек, несмышленыш, и миленочек, а уже привязан здесь длинноногий рыжий весь. Он доверчиво поглядывал, звал, просил и клянчил. Му! Чем-то, чем я не угадывал, я понравился ему. Так манит ребят пирожные. И погладил осторожно я раз, другой и третий раз шерстку нежную у глаз. Ах, глаза, какие яхонты! Могут слать подобный цвет. Исходил бы все края хоть ты, а таких каменьев нет. Как звезда за темной чащею, в них светилось настоящее. Друг мой, верь, не прикословь, возникавшая любовь. И присев в траву на корточке, я почувствовал тот час тыканье шершавой мордочки, то ушей, то у глаз. Если же я медлил с ласками, он, как мягкими салазками, гладил руки, пальцы ног. Точно мой родной сынок. Я не знаю, псы ли, кони ли, понимают так людей. Только мы друг друга поняли, без грамматик, без затей. И когда в дорогу дальнюю уходил я, мне вдогон, слал мумуканье печальное, точно всхлипывание он. Стихотворение «За детство крылатое, звонкое детство». За детство крылатое, звонкое детство, за каждое утро и ночь и зарю, за ласку природы, за тихий привет твой, за всю твою щедрость благодарю. Когда на рассвете с горячих подушек соскакивал я для прохладной зари, ты ждал меня плюшем любимых игрушек и плеском беспечным в пруду и в пыли. Ты лил мне навстречу и свежесть, и радость, азартный галдеж босоногих затей. Ты мне улыбался за нежной оградой стихов, облаков и узорных ветвей, наставников умных и спутников добрых ты дал мне, и каждое имя храню, да вечно лелеется мирный их образ душой, нисходящий к закатному дню. И если бывало мне горько и больно, ты звездную даль разверзал мне в тиши. Сходили молитвы и звон колокольный покровом на первые раны души. И радость, да будет на радость ответом, смеясь воспевать твою чудную быль, рассыпать у ног твоих перед рассветом беспечных стихов золотистую пыль. Стихотворение «Леший старый ли, серый волк ли?» Леший старый ли, серый волк ли, все хоронятся в дебрь и глушь. Их беседы с людьми умолкли, не постигнуть им новых душ, душ сегодня держащих власть, чтобы завтра уйти или пасть. Но меня приняла Россия в свое внутреннее жилье. Чую замыслы потайные, и стремление, и страсть ее, и звезду, что взошла в тиши, непрочтенной ее души. Только этой звезде покорен, только этой звездой богат прорастание древних зерен и вселенский грядущий сад. Слышу в шорохе хвойных вай, в вольных хорах гусиных стай, в буйной радости непогоды, в беззаконной ее гульбе, и в лучистых очах народа, и в кромешной его судьбе, и в ребятах, кто слушать рад, в век каналов прокитишь град. И учусь я сквозь гул машинный, говор, ругань, бескрылый смех, шорох бабьей возни мышиной, спешку графиков, гам потех, слушать то, что еще народ сам в себе не осознает, и друзей нечванливых, грубых, но таких, кто мечтой богат, ни в правлениях ищу, ни в клубах, и не в теплом уюте хат, но в мерцании встречных глаз, в недомолвках случайных фраз. Стихотворение «Исчезли стены разбегающиеся». Исчезли стены разбегающиеся, пропали городские здания, ярчеют звезды зажигающиеся любимого воспоминания. Я слышу, как в гнездо укладываются над дремлющим затоном цапли, как сумерки слугов подкрадываются, роняя голубые капли. Я вижу очертаний скрадываемых клубы и пятна, мошки, росы, заречных сел едва угадываемых лилово-сизые откосы, вазов, медлительно поскрипывающих развалистую поступь в поле, взлет чибисов, визгливо всхлипывающих и прядающих ввысь на воле, и в грезе, жестко отворачиваемой сегодняшнею скорбной былью, я чувствую, как сон утрачиваемый своей души былые крылья. С начала 1947 года Даниил Андреев трудится над завершением романа «Странники ночи». Остались ненаписанными две главы. Обдумывает второй роман предполагаемой трилогии «Небесный Кремль», в котором должен был воплотиться фронтовой опыт автора. Но 21 апреля того же года по доносу Андреева арестовывают по 58 статье. 23 апреля арестовывают и жену поэта. Даниил Леонидович был обвинен в создании антисоветской группы, антисоветской агитации, террористических намерениях и подготовке покушения на Сталина. В качестве основного доказательства выступал художественный роман «Странники ночи», сожженный на Лубянке по завершению следствия. Изъятые при аресте и обыске все остальные прозаические произведения, рукописи и стихи, по сути, весь архив автора, также были уничтожены. Благодаря кратковременной отмене смертной казни в год ареста и следствия, Андреев был приговорен к высшей на тот момент мере наказания 25 годам тюремного заключения. 27 ноября 1948 года Даниила Андреева конвоируют из Лефортовской тюрьмы МГБ во Владимирскую тюрьму номер 2, Владимирский Централ. Даже находясь в заключении, Андреев не прерывает свой литературный труд. К 1950 году он заканчивает поэму «Немеречи». Формируется поэтическая книга «Русские октавы», а к декабрю 1950-го создается поэма «Симфония городского дня». Почти сразу же автор начинает свои одни из весьма значимых трудов «Железная мистерия» и «Роза мира». Черновики рукописей дважды безвозвратно изымались во время обысков. В следующем году Даниилом Леонидовичем были сотворены поэмы «Утренняя оратория» и «Гибель Грозного». А в 1953-м завершен труд над книгой «Русские боги» и создана поэма «Рух». В октябре-ноябре того же года, до перевода в другую камеру, Андреев испытал мистические переживания, которые позже назовет беспрецедентными по своей грандиозности. Стихотворение «Вовсе не шутя». И в том уже горе немаленькое, что заставляет зима всовывать ноги в валенки и замыкать дома. Но стыдно и непригоже нам прятать стопу весной душным футляром кожаным от ласки земли родной. Не наказала копытами благая природа нас, чтоб можно было испытывать землю во всякий час, чтоб силу ее безбрежную впивали мы на ходу, ступая в лужицы нежные, на камни или в борозду. Швырните ж обувь, отриньте, я напомню, что этот завет блюдет премудрая Индия 4000 лет, хранит народ Индонезии в обыкновении том чарующую поэзию бесед с травой и песком. Смеются потоки синие, любовно неся струю к босым ногам Абиссинии и в полинезийском раю. И миллионы вмяточек свидетельствуют на селе о радости шустрых пяточек на мягкой русской земле. Ты не на чванном западе, свободу не нам давить. Моя беспечная заповедь – обувь возненавидь. Стихотворение «Весной с холма». С тысячелетних круч, где даль желтела нивами, да темною парчой душмяной конопли, проходят облака над скифскими разливами задумчивая рать моей седой земли. Их белые хребты с округлыми отрогами чуть зыблются, дрожа в студенных зеркалах. Сквозят, скользят, плывут подводными дорогами, и подо мной лазурь вся в белых куполах. И видно, как, сходя в светящемся мерцании на медленную ширь текущую по мху всемирной тишины, благое волхвование понятное душе свершается вверху. Широко распластав воздушные воскрылья, над духами стихий, блистая, как заря, сам демиург страны в таинственном усилии труждается везде, прохнив плодотворя. Кто мыслью обоймет безбрежный замысел гения, грядущее прочтет по диким пустырям, а в памяти звенит, как стих из песнопения, разливы рек ее, подобные морям. Все пуст, и лишь там, сквозь клены монастырские, безмолвно освещен весь белый исполин. О, избранной страны, просторы богатырские! О, высота высот! О, глубина глубин! В конце 1954 года Даниил Андреев переносит инфаркт миокарда. Но творческий напор автора не ослабевает, и уже в начале следующего года им созданы поэмы «Навна» и «У демонов возмездие». А к маю 56-го завершена поэма «Железная мистерия». 10 августа освобождают из лагеря жену поэта, а 23-го комиссии Президиума Верховного Совета СССР вынесено постановление о снижении Андрееву меры наказания до 10 лет заключения. На следующий день, 24 августа 1956 года, состоялось первое после ареста в 1947-м свидание поэта с женой во Владимирской тюрьме. В ноябре 1956-го дело Даниила Леонидовича Андреева было направлено на доследование, и уже 23 апреля 1957-го он освобождается из-под стражи. А 21 июня Пленум Верховного Суда СССР пересматривает дело поэта и отменяет все обвинения в его адрес. Уже 11 июля 1957 года Андреев полностью реабилитирован. Весной следующего 58-го, после обострения стенокардии и атеросклероза, Даниил Леонидович попадает в больницу Института терапии Академии медицинских наук СССР. Андреев ясно понимает, что времени на все ему свыше отпущено не так много, и уже в начале октября этого же года он завершает свой труд над циклом стихотворений «Сказание о Яросвете» и поэмой в прозе «Изнанка мира». А 12 октября им был дописан трактат «Роза мира». В начале ноября того же года поэтом был составлен цикл стихов «Святорусские духи». А уже 14 ноября он вновь помещается в больницу Института терапии. В январе следующего 1959 года жена поэта Алла Александровна получает ордер на комнату в коммунальной квартире на Ленинском проспекте, в которой Даниил Андреев проживет последние 40 дней своей жизни, постоянно терзаемый сердечными приступами. Стихотворение из погибшей рукописи. Без небесных хоров, без видений, дни и ночи тесны, как в гробу. Боже, не от смерти, от падений защити бесправную судьбу, чтобы стерзан суетой и смутой, без любви, без подвига, без сил, я стеной постыдного уюта в день грозы себя не оградил, чтоб, дымясь по выжженным оврагам и переступая через тела, мгла войны непоправимым мраком мечущийся ум не залила. Научи напевы те, что ночью создавать повелеваешь ты, в щель непредугаданную зодчим для столетней прятать немоты. Помоги, как чудного венчания, ждать бесцельной гибели своей, сохранив лишь медный крест молчания, честь и долг поэта наших дней. Если же пойму я, что довольно, что не будет твоего гонца, отврати меня от добровольной пули из тяжелого свинца. Стихотворения другие твердят о сегодняшнем дне. Другие твердят о сегодняшнем дне. Пусть у каждого тлеет там в глубине таинственнейшая грусть про всенародное наше вчера, про древность я говорю, про вечность, про эти вот вечера, про эту зарю, про вызревающее в борозде взрыхленный плугом эпох семя, подобное тихой звезде, но солнечное, как Бог. Ни заговорщик я, ни бандит, я вестник другого дня, а тех, кто сегодняшнему кадит, достаточно без меня. Явный мир Даниил Леонидович Андреев покинул 30 марта 1959 года. 3 апреля состоялось его отпевание в храме Ризоположения на Донской и похороны на Новодевичьем кладбище. Тело поэта было погребено рядом с могилой матери. В завершении выпуска по творчеству поэта Даниила Леонидовича Андреева прозвучит стихотворение «Мне радостно обнять чеканкой строк». «Мне радостно обнять чеканкой строк, как влагу жизни кубком пира, единство цели, множество дорог в живом многообразии мира. И я люблю в передрассветный миг чистейшую, простую негу поднять глаза от этих мудрых книг, горящему звездами небу. Как радостно вот эту весть вдохнуть, что по мерцающему своду неповторимый уготован путь звезде, цветку, душе, народу. Ни одно художественное произведение ярко одаренного поэта и писателя Даниила Андреева не было издано при его жизни. Лишь через много лет после ухода поэта были опубликованы некоторые его труды, книги и сборники стихов. «Ранью заревою» в 1975, «Русские боги» в 1989, «Железные мистерии» в 1990, «Новейший Плутарх» и «Роза мира» в 1991 году. А также в период с 1993 по 1997 было издано собрание сочинений автора в трех томах. В 2000 году на здании Литературного института имени Горького на Тверском бульваре в Москве в память о поэте и писателе Андрееве была установлена мемориальная доска. Здесь располагались высшие литературные курсы, на которых в 1920-х годах учился Даниил Андреев. В 2003 году по заказу вдовы поэта Аллы Александровны Андреевой композитор Алексей Курбатов написал музыку к поэме Даниила Андреева «Ленинградский апокалипсис». В октябре 2014 года в деревне Чухраи Суземского района Брянской области открылся музей Даниила Андреева. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.